Глава 57. Конец. Мама Веги свистнула, и с неба с громким стуком свалился серебристый пылесос с двумя трубками по бокам. На каждой трубке лежала подушечка. «Тут два места для тебя и для меня!» Гретель Грин улыбнулась и усадила Вегу на одну из подушек. Затем щелкнула пальцами, и у пылесоса появилась еще одна маленькая трубочка. На нее усадили Слагфри. Щелк! И под ним появилась мягкая подушечка. Вега взялась за ручки и помахала друзьям на прощание. Пылесос взлетел. Внизу махали в ответ все ее друзья из водостока. «Пока!» — крикнула Вега. «Я еще вернусь!» «До завтра!» — отозвалась Мэвис. «Приходи! Поможешь нам убрать весь этот сыр!» Толпа засмеялась, и Вега тоже. «Тогда до завтра!» «Пока, Вега!» — крикнула Пегги и замахала рукой. «Я восстановлю водосточный экспресс, чтобы можно было быстро путешествовать между Гламбургом и Сереброком!» Вега ей улыбнулась, и все трое — Вега, Гретель Грин и Слагфри — скрылись в облаках. Гретель набросила на Вегу свое пальто. «Куда летим?» — спросил робот-пылесос. «Домой!» — сказала Гретель. Вега уткнулась в мамино плечо и вздохнула. Она успела подумать: «Вот это настоящее волшебство!» Как вдруг со всех сторон посыпалась блестящая пыльца. От неожиданности все трое чуть не свалились с пылесоса. «Это я!» — воскликнула Френ и обняла Вегу за затылок. «Я подумала, вам, наверное, надо помочь устроиться в Сереброке. А кто поможет вам лучше меня? Я ведь, знаете ли, не простая фея, а феерическая!» «Я знаю!» — отозвалась Вега. «К тому же я твоя фея!» — с улыбкой продолжала Френ. «Только не говори моим фанатам! Им не понравится, что у меня есть любимчик!» «Ну, конечно!» — пообещала Вега. «Ой, они ужасно расстроятся! Просто ужасно! Только представь, какой будет скандал! У Френ есть любимчик, и это не я! Нет-нет-нет, мы не можем этого допустить! Ты представляешь, Гретель? Кстати, ты уже видела, какую прическу я сделала твоему Слагфри? Как тебе? Мне так нравится, что я часть вашей семьи. Мне кажется, я добавляю какую-то изюминку. А вы как думаете?» «Ах, ну да, Гретель, ты ведь управляешь пылесосом. Хорошо, не буду отвлекать. А давайте что-нибудь споем все вместе».